Глава 7. Стюарт Латимер, быстро повернув дверную ручку, открывает дверь с номером B64. У меня вырывается вздох. Панели, затянутые насыщенно алым шелком с узором в форме бриллиантов, украшают стены короткого коридора. Слева от нас расположена еще одна дверь, которую он тут же открывает. Личная ванная. Умывальня с мраморной стойкой соседствует с блестящей эмалированной ванной, которая размерами в 2 раза превосходит старомодную ванну на ножках, стоявшую у миссис Слоан. Кусок мыла, пахнущий бергамотом, лежит отдельно в специальном блюдце. «Горячая и холодная вода», — он указывает на один из кранов. «Дайте знать, если вам понадобится приготовить ванну». Затем он открывает очередную дверь. «Уборная». Персональный унитаз стоит на вытяжку, готовый к службе. Обитатель каюты может использовать его в любой момент, как позовет нужда. Мы всегда делили уборные, иногда даже уличные, с другими жильцами съемных квартир. В спальне поверх коврового покрытия от стены до стены лежит персидский ковер. Комната такая просторная, что я легко могла бы сделать здесь колесо и кувырок подряд, если бы не центральный стол. 2 кровати, одна двуспальная с балдахином, другая односпальная, застелены кремовым бельем и покрыты пушистыми пледами, похожими на облака. Вдоль стены расположилась кушетка, видимо, на случай, если гостю захочется отдохнуть на пути от кровати до окна. Здесь есть даже 2 зеркала. Одно венчает туалетный столик, а еще одно висит над 2-й раковиной. Я понимаю, что подобная каюта подошла бы и королю, и от того, что я вижу всю эту роскошь вокруг себя, мною овладевает невероятная легкость. Ба, я все-таки приземлилась на капустной грядке. Он когда-то мечтал поселиться в самом богатом районе Лондона, который называл капустной грядкой, самой плодородной почвой. Мама эту мечту не разделяла. Она и зеркала считала грехом. Но я не стану терять время, пялясь на себя в зеркало, хотя могу немного отдохнуть, валяясь на этой кровати. О чем я вообще думаю? Изобразить миссис Слоан на несколько минут, чтобы забрать часть вещей из ее сундука — это одно. Но разыгрывать представление до конца путешествия — едва ли это значит не высовываться. Стюарт Латимер сводит ладони вместе. «Искренне надеюсь, что здесь вам будет удобно». «Вполне приемлемо. Однако пока я остаюсь в этой каюте, никто ни о чем не догадается. Пассажиры 1-го класса могут целыми днями валяться на своих кушетках, поедая конфеты. Это идеальное укрытие. Мама воспитывала во мне нелюбовь ко лжи. Но будь здесь Ба, он бы хихикал от восторга. Если и было на свете то, что он любил больше, чем получать что-то бесплатно, так это получать что-то бесплатно от того, кто сделал ему гадость». White Star Line не пустила меня на борт, после всех моих трат и проблем заставив рисковать здоровьем и самой жизнью. С моей точки зрения, они передо мной в долгу. Стюарт Латимер распахивает кружевные занавески. Эту каюту еще не проветривали. Я открою окно. Легкий морской бриз проникает в каюту. Вероятно, даже бризы здесь лучше воспитаны, чем в 3-м классе. Сделав это, Стюарт обходит каюту, указывая на мебель. «Там выключатели, тут обогреватель. Просто нажмите эту кнопку. Свежие полотенца в этом шкафчике. Среди дополнительных удобств — турецкие бани, убранство которых просто праздник для глаз. Аквамариновая плитка на полу, бронзовые лампы с Ближнего Востока. У нас есть бассейн, корт для сквоша и гимнастический зал». Я замечаю, что он пытается заглянуть под мою вуаль. «Похоже на то, что мне нужны упражнения», — говорю я чуть резче, чем необходимо. «Конечно, нет», — он кидает взгляд на столик для писем. «Ужин подают в 6 в обеденном зале на палубе Ди. Мы не знали, что вы присоединитесь к нам, иначе оставили бы меню на день, но я отмечу себе немедленно это исправить. Сегодня у нас устрицы, консоме Ольга, лосось под соусом муслин, цыпленок по-леонски, жареная утка, запеченный картофель, фуа-гра с сельдереем, пудинг Вальдорф и ванильные эклеры. Вы услышите, когда корабельный гарнист пройдет по палубам, объявляя о начале трапезы. Мой желудок урчит, как аллигатор, пусть даже я не понимаю половины сказанного. Кроме пары молочных печений, у меня во рту крошки с утра не было. Но безбилетнику нельзя общаться с пассажирами первого класса, даже если этот самый безбилетник никогда не пробовал фуа-гра. Даже Ба не был бы настолько безрассудным. Уверена, еда здесь превосходная. Но, боюсь, я сейчас не слишком расположена к общению. Есть у вас что-нибудь более, уединённое? Ресторан «А-ля карт» и кафе «Паризьен» предоставляют возможность перекусить целый день. Вы также можете заказать выпечку и чай в каюту. Оплатите счет у казначея по прибытии. Передо мной возникает очередной соблазн согрешить. Открытый доступ к булочкам в кредит. Раздается стук в дверь, и появляется юный портье Бакстер с багажом миссис Слоан. Крепким дубовым сундуком, обитым железом по углам. Смотреть на него все равно, что чувствовать дружеское похлопывание по плечу. Стюарт Латимер забирает у портье сундук. «Доставь миссис Слоан приветственное угощение». «Да, сэр». Бакстер торопливо уходит. Стюарт подтаскивает сундук к деревянной стойке и одним движением ставит его туда. Но тут сундук со щелчком раскрывается, и его содержимое вываливается наружу. Расписанная перегородчатым узором ваза, наполненная нюхательным табаком, который миссис Слоан купила в подарок брату, падает на ковер и катится по комнате. При укладке вещей я обмотала вазу шпагатом, чтобы крышка не открывалась. Стюарт Латимер кидается вперед, чтобы не позволить ей укатиться дальше. «О, боже, боже, мы, должно быть, произвели на вас ужасное впечатление». Для стюарда первого класса он слишком неловок. Но в нем есть что-то искреннее, вроде той прятки волос, что упрямо не желает укладываться помадой. Он протягивает мне вазу, и на лице его выражение чистейшего ужаса. «Это же...» Мне требуется время, чтобы понять. «Да, именно. Поставьте Персиваля сюда. Ему всегда нравился хороший вид из окна». Стюарт Латимер ставит вазу и тут же отступает. «Моей жены и дочери не стало в один год, 13 лет назад, а до сих пор кажется, будто вчера. О, мне жаль. Угрызения совести грузом ложатся мне на плечи, ведь мой обман уже не такой невинный». Он кивает, и его адамово яблоко дергается. Я собираю одежду миссис Слоан, думая о родителях. Когда близкие уходят так рано, невольно чувствуешь себя обманутым. Его глаза вспыхивают. «Именно так», — он снова ставит сундук на стойку. «Не найди я мою Дженни, тоже бы до сих пор прятался за траурной вуалью». «Я не прячусь», — отвечаю я излишне резко. Бедняга снова вспыхивает. «Конечно, нет. Я лишь хотел сказать, что понимаю ваши чувства». Возвращается Бакстер с серебряным блюдом. На нем, словно драгоценности, мерцают глазированные фрукты. Здесь же стоит тарелочка с мягким сыром и корзинка с рогаликами, такими воздушными на вид, что, кажется, подбрось их в воздух, и они будут фланировать, как перышко. Бакстер ставит поднос на стол и снова выскальзывает из каюты. «Если вы желаете еще чего-нибудь, пожалуйста, не стесняйтесь звонить в обслуживание номеров». Стюарт Латимер указывает на позолоченную кнопку в изголовье кровати. Наконец он одаряет меня доброй улыбкой и возвращается в коридор. «Я непременно поставлю в известность руководство о том, что ваше прибытие пропустили и каюту отдали другому пассажиру. Пожалуйста, не утруждайтесь. Все хорошо, что хорошо кончается». «О, но это моя обязанность. Поверьте, полетят головы». Я кривлюсь. Пусть только моей головы среди них не будет.